Определение финалистов. Текущие процентные соотношения действующих независимых фракций. Первая. Фракция ЭМАО. 71% от общего влияния. Второе. Фракция РУССЫ. 15% от общего влияния. Третье. Фракция СВОБОДА. 10% от общего влияния. Четвертое. Фракция АГРЕССИЯ. 4% от общего влияния. «Командир, с тобой все хорошо?» — встревожился Михаил. «Похоже, у меня на лице отразилось удивление, когда я прочел полученную от системы информацию. Со мной — да, а вот с фракциями Аурум и Агрессия все очень плохо. Первая вообще перестала существовать, а от второй осталась лишь пятая часть». «Черт, это весьма хреновые новости», — нахмурился штурмовик. Встретившись с моим и так встревоженным взглядом, пояснил. «Понимаешь, командир, я успел поговорить с вице-адмиралом. Баюн рассказал мне, что объединенный флот руссов так и не смог захватить ни одного крейсера, капитаны которых знают координаты Земли». «Хм, хреновая информация. Только от нас ничего не зависит. Самим бы выбраться из этой заварухи. Впрочем, есть у меня одна задумка, так что выставляй охранение и начнем стаскивать убитых в одно место». Тела закончили собирать, когда уже рассвело. Впрочем, спешить было некуда. Энергия в протезе после боя отсутствовала, а ее накопление занимало не один час. К тому же я был уверен, 50% заряда мне точно не хватит, чтобы осуществить задуманное. Пришлось еще какое-то время подождать, чтобы энергия добралась до 100%. За это время Дракот и два охотника из бывших приемышей удачно поохотились, поэтому перед экспериментом я был сыт и решительно настроен на успех. «Так, теперь мне нужно, чтобы вы все прикоснулись к доспехам убитых», — произнес я, поднимаясь на ноги, — «чтобы весь живой металл был одним целым». Дождавшись, когда мой приказ выполнят, я и сам прикоснулся правой рукой, а затем активировал протез. Команда «Тор», заряд тут же разошелся волной энергии, а вместе с ней все мои мысли относительно того, какой должна стать новая броня. «От сука!» — вырвалось у одного из бойцов. Ощутив на себе сразу несколько взглядов, он пояснил. «Током хренануло!» «Терпи, Саныч!» — рыкнул наговорившего Вадим. «Ни одного тебя дернуло!» Дальше всем стало не до разговоров. Бронескафы в один миг потеряли твердость, и жидкий металл начал стремительно собираться в одну большую каплю. Не больше 10 секунд происходило это неприятное действие. Пришлось смотреть, как обнажаются от брони тела убитых товарищей. Часть золотого металла тоже собралась вокруг моих правого предплечья и кисти, образовав мощный наруч и перчатку. В этот момент в голове мелькнула мысль. А ведь этот материал уже имеет энергетический резерв, который сам может восстанавливать. А что если... Золотой наруч начал стремительно стекать с руки... И тут же, разбившись на нитевидные потоки, устремился ко всем участникам эксперимента. Всего несколько секунд, и на руке у каждого из 12 бойцов, включая меня, образовался золотой браслет. Едва это произошло, как гигантская серебристая капля тоже начала деление. В этот раз процесс формирования брони проходил дольше. Видимо, я дал активному веществу довольно сложную задачу. Ну еще бы. Это не пародия на бронескаф и копье, а полноценный доспех космодесантника уровня не ниже А+. Да и оружие, энергоружье, запитанное от золотого браслета. «Ну-ка, пошевели поршнями!» Дал я приказ, использовав встроенную в шлем рацию. Сам же начал двигаться чуть раньше других. Присел, встал, повернулся, выполнил несколько наклонов. Затем вывел состояние энергобатарей на матовый, чуть затонированный экран шлема. «Заряд энергоячейки бронескафандра. 14, 15, 16%. Заряд энергоячейки оружейного модуля 50%. 4 максимальных заряда». «Все свободно двигаются». Я вновь обратился к бойцам, мысленно отдав команду активному веществу, чтобы у всех членов отряда в левом верхнем углу забрала отображались данные по энергоячейкам. Эх, жаль, что не могу передать временный контроль над регулировкой бронескафа и оружия. Ну, хотя бы покинуть свой доспех теперь каждый может самостоятельно. «Отличная броня! От моей совсем не отличишь!» Тут же отозвался Михаил. «Оружие, правда, больше для борьбы с хорошо защищенной пехотой противника. Но если учитывать ночных летунов, то самое оно. 8 на 12. Итого под сотню убитых тварей. Про незащищенных игроков я вообще молчу. Такими зарядами за раз-два их убить можно. Думаю, у Эмау еще не закончились для нас сюрпризы. Усмехнулся я в ответ. Сейчас пройдем сотню шагов, проверим, как расходуется энергия бронескафа в движении. Затем заполним энергоячейки до 100% и начнем поиски. Громыхало, ты что-то хочешь сказать? Командир, тут такое дело. В общем, мои протезы синхронизировались с бронескафом, и у меня помимо энергетического ружья продолжает работать орудие, встроенное в правую руку. При этом максимальное число зарядов не 8, а 12, подходящих к любому из двух стволов. «Хм, это идея», — произнес я и тут же подал мысленную команду своей броне и оружию синхронизироваться с протезом. Результат не заставил себя ждать. «Объем энергоячейки оружейного модуля увеличен. 75%. 12 максимальных зарядов». «Громыхало, а ты молодец», — похвалил я бывшего даггарца. А про себя подумал, что не зря внес в конструкцию бронескафа систему опознавания свой-чужой. Теперь, при всем желании, никто из нас не мог причинить вред товарищу. За исключением меня, разумеется. Что ж, можно выдвигаться. Покидали место сражения, оставляя за собой братскую могилу. Да, пришлось повозиться. Зато мы убедились, что бронескафы действительно ничем не уступают экземплярам, произведенным в Содружестве. Ружья тоже порадовали. При выстреле в тушу крылатых тварей они наносили страшные раны, с легкостью отрывая конечности. Да, это не жалкие болтеры, и уж тем более не копья. Путь в сотню метров со скоростью 6 км в час показал отличную динамику. При такой нагрузке заряд бронескафа держался на одном уровне. При скорости в 8 км в час энергоячейка начинала просаживаться, теряя по 1% за каждые 20-25 шагов. Но когда заряд энергоружья достиг 100%, второй источник энергии стал помогать первому, благодаря чему мы смогли без каких-либо потерь двигаться легким бегом. Так, на ходу, испытывая экипировку и оружие, мы добрались до места, куда нас хотел отвезти Грол. На лысую вершину горы, возвышающуюся над той частью острова, где мы находились. Солнце к тому времени преодолело треть небосвода, но я все равно решил не продолжать поиски, а как следует осмотреться. Вода у нас с собой имелась, у каждого на поясе висела металлическая фляга на 2,5 литра. Мясо тоже было в наличии, так что до вечера мы спокойно могли позволить себе не совершать никаких движений. К тому же отсюда, с высоты около километра, можно было хорошо изучить остров и попытаться отследить противника. Обозначив для себя мнимые части света, я обратился к отряду. «Так, бойцы! Слушай мою команду. Разбиваемся на 4 группы, каждый отслеживает свой сектор. Ждем до темноты. Громыхало, свои окуляры из-под забрала не показывай, чтоб противник не срисовал блики. Все, работаем. Драк, ты как себя чувствуешь?» Дракот был единственным из всей группы, кого не коснулся мой приказ. Еще бы, питомец на протяжении всего пути в одиночку выполнял роль разведчика, несколько раз поднимаясь в воздух и осматривая дальнейший путь. А ведь ночной бой не прошел для черного мутанта без последствий. Твари хоть и не сильно, но таки попортили шкуру моему симбионту. «Трах тебе в док, друг, трах тебе в док!» Сквозь дрему ответил питомец. «Этой ночью была славная охота!» «Ладно, спи, охотник!» Улыбнулся я и присоединился к своей группе, состоящей из двух русов. Что пропустит одна пара глаз, три точно заметят. А посмотреть было на что. С нашей стороны обзор начинался довольно крутым склоном, поросшим редкими деревьями, и продолжался лесистой равниной на десятки километров, уходящей вдаль. Два темно-синих окна, небольшие озера, и ветвистая артерия реки, судя по притокам, несущей свои воды от нас к линии горизонта. Слева, перекрывая обзор, протянулась цепь красноватых гор с остроконечными вершинами. Справа все та же лесистая равнина с редкими невысокими холмами. Что ж, похоже, место для финальной схватки всех со всеми достаточно велико. Ладно, стоит узнать, как там у других сторон света. «Громыхало, доклад!» — приказал я даггарцу. «Командир, я вижу берег!» — отозвался киборг. «Небольшой отрезок!» «Кожедуб?» «Горы!» — пробасил Вадим. «Сплошные красные горы!» «Ануфриев, что видишь?» «Наш путь вплоть до маяка, если не ошибаюсь. За ними все те же Красные горы. Они тянутся цепью вдоль горизонта». «Значит, ждать гостей надо со стороны долины или с побережья. Что ж, доживем до ночи, посмотрим. Кстати, даю всем информацию для размышления. Как крылатые твари вышли точно на наш лагерь? Про костры даже не говорите, копайте глубже. Ночью обсудим, а сейчас продолжаем наблюдение». До самой ночи мы так и не увидели противника. Ни малых разведотрядов, ни больших групп. Несколько раз удалось засечь звериные стаи, идущие на водопой и обратно. Дважды кто-то спугивал с насиженных мест крупные стаи птиц. И все. Больше никакого движения. Так что мы, осмелев, даже послали отряд на охоту. Вообще у меня имелись большие планы на ночь. Отсюда, сверху, реально засечь костер, причем издали. Увы, огня мы тоже не увидели. Зато вовремя заметили стаю тварей, держащую курс прямо на нас. А ведь в этот раз наше местоположение ничто не могло выдать. «Сколько крылатых пожаловало?» — просил я у Громыхала, когда мы уже точно знали, к нам летят зараженные Эмау звери. 30, может, чуть больше», — ответил Дагарец, внимательно изучив стаю. «Слишком далеко, чтобы точно посчитать». «Что-то их маловато», — проворчал Вадим. «Думаю, что в последний раз еще меньше будет», — ответил я. «Если вообще прилетят. Сдается мне, тварей у Эмао было ограниченное количество, и сейчас мы видим последнюю партию. Ну что, готовы пострелять по движущимся мишеням? Надо бы уйти под кроны деревьев, а то эти штурмовики поджарят нас, как синих мутов», — предложил Вадим. «Далеко идти, можем не успеть», — ответил Михаил. «Здесь встретим», — решил я. «Убойная дальность энергетического ружья около сотни метров, так что мы по 3-4 раза успеем выстрелить. Да и плазма, которой они плюются, не может повредить наши доспехи. Так что ждем». В километрах в двух от нас стая разделилась. 6 тварей резко свернули вправо, взяв курс в центр долины, а 27 особей продолжали приближаться. «Так, парни, у меня имеется желание поймать одну из тварей живьем», — поделился я внезапно возникшей идеей. «Сразу говорю, не усердствуйте. Получится подранить так, что тварь не сдохнет, но станет не опасно, хорошо? Нет? И хрен с ней, с этой идеей. Драк, черная твоя морда, просыпайся уже. У нас охота намечается на рябчиков». «Трах тебе, вдок», — прорычал питомец. «Жрать хочу». «Позже покушаешь. Давай-ка приготовься изображать жертву. Сможешь?» «Хорошая игра», — ответил питомец уже мыслеречью. «Может, 2-3 зверей я на себя возьму? Эти мутанты слишком медлительны». Не мы первыми подверглись нападению. Та шестерка тварей, что отделилась от основной группы и за которыми мы продолжали следить, нанесла удар плазменными плевками куда-то в лес. Надо же, мы несколько часов не сводили с долины глаз, но так и не увидели ничего подозрительного. А эти крылатые бестии в ночное время навелись, словно по инфракрасному лучу. «Мутаген!» — опередив мои мысли, произнес Вадим. «Твари наводятся на мутаген. Скорее всего, на любой, кроме золотого». «Сука, это Эмао!» — зло произнес один из бойцов, потерявший в прошлой ночной битве питомца. «Приготовились!» — приказал я, вскидывая ружье к плечу. «Ну, твари, сейчас мы вам покажем, кто здесь дичь, а кто охотник. Громыхало, дай отсчет». 24, 23, заскрежетал механический голос. «Вот же Даггар халтурщик. Сделал тяп-ляп и готово. Так, Андрей, твою широкую душу, не отвлекайся. Вот они, еще чуть-чуть и можно стрелять. Огонь!» — рявкнул я, не дожидаясь окончания счета, так как система целенаведения бронескафа уже выбрала мишень. Жух! Ружье едва ощутимо толкнуло в плечо. Я тут же повторил выстрел, а затем еще один. Жух! Жух! Рядом загудели выстрелы. И в летящих нам навстречу тварей в считанные секунды устремилось до полусотни сгустков энергии. А затем произошло то, чего мы ну никак не могли ожидать. Первое же попадание, и снаряд в момент соприкосновения с целью полыхнул молниями. Это запустило цепную реакцию, и все посланные нами сгустки энергии внезапно создали настоящую энергетическую сеть на пути стаи. Твари, ослепленные и не успевшие сориентироваться, влетели в образовавшуюся ловушку на большой скорости. Шарахнуло так, что даже система подавления звуков в шлеме не смогла погасить грохот. Что уж говорить про зрение, ведь перед нами в сотни метров считай, что взорвалась шаровая молния. Дальше, не сговариваясь, стреляли в разнобой, целясь в размытые силуэты птиц. Каждый успел сделать 3-4 выстрела, прежде чем стало ясно. Противник закончился. «Вот это ни хрена себе ударило!» — проскрежетал киборг. «У меня в окулярах до сих пор искрит!» «Отставить разговоры!» — повысил я голос. «У нас еще 6 тварей где-то под боком. Им до вершины 5 минут лететь не дольше, так что встаем в круговую оборону!» «Друг, я вижу противника. Их 3, и они летят прямо в нашу сторону!» — раздалось у меня в голове. «Ты говорил, что хочешь поймать зверя. Я отвлеку одного, пока вы будете убивать остальных». «Хорошо, договорились, дружище». Послал я мысленный ответ, а затем отдал бойцам новый приказ. 3 цели. Одну отвлечет Драк, ее не трогать. 2 других валим. Увы, но Дракоту не удалось отвлечь зверя. Все 3, словно подчиненные одному кукловоду, не сворачивая, летели прямо на нас. Глядя на это, я почувствовал неладное. «Рассредоточиться! Живо!» Сам, не дожидаясь исполнения приказа, начал смещаться вправо, и почти тут же навстречу нам полетели 3 крупных с футбольный мяч сгустка плазмы. Суки, обыграли. «Бей залпом на счет 2!» Вновь крикнул я и тут же дал отсчет. 1, 2! И вновь слитное гудение энергетических снарядов. Чувствую, как улетают драгоценные секунды, я выстрелил 2-й раз, 3-й, хотя уже понял, что бесполезно. Мы промахивались, раз за разом пытаясь попасть в плазменные шары, выпущенные тварями. Еще 2-3 секунды, и смертельные подарки, разминувшись с нашими энергетическими пулями, ударят в вершину горы, после чего взорвутся. Судя по размеру плазмоидов, силы взрыва хватит, чтобы прикончить 2/3 из нас, если не всех. Черная молния обрушилась откуда-то сверху, выплюнув маленький сгусток плазмы прямо в один из снарядов. Взрыв, затем еще, еще! Следом началась цепная реакция с энергетическими зарядами. Все эти взрывы мгновенно поглотили и Дракота, и 3 крылатых хищников, посланных Эмао. Через несколько минут, когда ко мне полностью вернулись зрение и слух, я увидел перед собой очередной системный текст. Прогресс 3/4. Количество противников 1. Фракция агрессия прекратила свое существование. Фракция свобода выбыла из игры. Текущее процентное соотношение действующих независимых фракций. 1. Фракция Эмао. 85% от общего влияния. 2. Фракция Руссы. 15% от общего влияния. «Вот мы и остались 1 на 1 против Эмао», — произнес я, тяжело опускаясь на каменистую почву. «Михаил, назначь 3 дозорных, остальным спать». «Спать — это приказ». «Меня, Вадима и себя поставь в утреннюю смену. Все, отбой!» Закрывая глаза, я думал лишь о 2 вещах. Что сейчас творится на окраинах и внутри Содружества? И почему свобода выбыла, а не прекратила существование? Я почти заснул, когда перед моим взором, игнорируя закрытые веки, появилось еще одно системное сообщение. «До переноса на арену богов для финального сражения осталось 4 часа». Планета испытания. Аватара Эмао. Сан. Именно так представилась Аватара Эмао своим миньонам, был в ярости. Столетиями вынашиваемые планы внезапно дали совершенно непредсказуемый результат. Когда до желанной победы осталось совсем немного, случилось невероятное. В первые 2 дня было уничтожено более 70% инкубатора, подчиненных химер элитного ранга. Все это биокомпьютер списал на происки своего противника и конкурента Дагара. Некритичная ситуация, учитывая, что главный противник был полностью поглощен, а 2 других почти уничтожены. Оставалось неизвестно, что с 4-м, но статистика указывала – все должно быть хорошо. На 3-е сутки Эмао решила одним решающим ударом закончить испытание. И это почти получилось. Сначала была уничтожена фракция «Агрессия», и почти в то же время сводный отряд из миньонов нанес поражение второй группе противника. Биокомпьютер уже предвкушал победу, рассчитывая на остатки крылатых помощников. Но с этого момента все пошло как-то не так. Сначала фракция «Свобода» не перешла в подчинение, что само по себе было невозможным. Но это было не так важно, как то, что произошло позже. Едва в «Аватаре» стало ясно, что миньоны не справились с руссами, как пришло оповещение, которого вообще не должно было быть. Кто-то смог вмешаться в строго контролируемый процесс. Часть искусственного разума, принявшая форму человека, впервые за несколько сотен лет не знала, что делать дальше.